«Ана Сакру. Бесит в тебе», — читает Виктория Томина. Ваня Чижов, студент-раздолбай, атеист и баскетболист, не искал любви. Его интересовали только легкие необременительные отношения и девочки, способные их предложить. Лиза Шуйская, прилежная студентка, девушка из религиозной общины, которую чудом отпустили на учебу в большой город, не искала любви. Она знала, что отец сосватает ее за порядочного человека их круга, когда придет время создать семью. Вот только любовь сама нашла их. Ведь она не спрашивает разрешения. И что теперь делать? Внимание! Содержит нецензурную брань. 1. Ваня. «Что ж, уважаемый, должен признать, это никуда не годится». Откинувшись в рабочем кресле, Пал Палыч, декан нашего факультета, сверлит меня бесцветными глазами из-под седых кустистых бровей. «Сейчас же есть ИИ, ваша нечестивая. В конце-то концов, спросили бы хоть у него», — выбивает раздраженно дробь желтыми ногтями по письменному столу. «Но вам же настолько лень, да, молодой человек?» И чуть не плюет мне в лицо от возмущения. «Что вы мне тащите статью из Википедии?» Тут он демонстративно хватает мою курсовую и трясет ею в воздухе. Чтобы не закатить глаза, зачарованно смотрю на пучок волосков, торчащих из его левого уха. Вот привязался, а! Сложно ему, что ли, трояк поставить? Задрал со своей социологией. Да кому она нужна? Вообще, каким нормам социума может научить дед, не знающий, что лучше избавляться от ушной растительности? Но это я так. Тихо наезжаю на Бессонова про себя, чтобы не чувствовать себя полным идиотом. На самом деле, Пал Палыч бесспорно мозг, совесть и гордость нашего университета. Правда, очень старая, заросшая, дребезжащая, как наждачкой по стеклу, гордость. Я прекрасно понимаю, что на дальнейшее развитие в стенах нашего учебного заведения вы не рассчитываете. Переплетает узловатые пальцы Пал Палыч, сканируя меня сквозь линзы съехавших с переносицы очков. «Не рассчитываю», — активно киваю я. «Как и, возможно, на работу по специальности», — щурится. «Вы же, Чижов, у нас кто? Спортсмен?» — снисходительно. «Никакой работы по специальности», — жарко заверяю Бессонова, собираясь добавить, что готов поклясться в этом на чем угодно, хоть на крови, хоть на его диссертации. Вот только его «спортсмен» меня, признаться, больно царапает. Потому что уже нет, уже не спортсмен. Я ведь очень хотел, реально делал все, чтобы построить спортивную карьеру. И прошлой весной мне это практически удалось. Мне предложили место во втором составе профессионального баскетбольного клуба. Я тогда подал заявление на перевод на заочку, несмотря на возмущенный вид моей интеллигентно-гуманитарной семейки, и собирался забыть про всю эту социологию и менеджмент как страшный сон, но сложный перелом лодыжки в июле разом поставил крест на всех моих планах. Я не хромаю и до сих пор вполне прилично бегаю, даже спокойно тяну игру в студенческой баскетбольной команде. Но профессионалом мне уже никогда не стать. И теперь хрен знает, кто я вообще такой. Ну уж точно не социолог. Наочное вернулся под давлением родителей, чтобы получить приличный диплом. Остался-то последний год. Точнее, уже всего ничего, госы и диплом. Но мне лень. Так лень. И хочется высказать это прямо в морщинистое, покрытое старческими пятнами лицо профессора. Но я понимаю, что выбешу его своим чистосердечным только еще больше. Ведь он настоящий фанатик социального менеджмента. Поэтому я благоразумно молчу, что обычно мне не свойственно. И продолжаю меланхолично рассматривать пучки растительности на голове Пал Палыча, разбросанные в самых неожиданных местах. «Но это же позор!» — кряхтя продолжает сокрушаться Бессонов. «Вы хотите, чтобы я под вот этим поставил свою подпись? Под вот этим?» С таким нажимом тычет пальцем в титульный лист, что рискует сломать фалангу. «Нет, Иван... как вас по-батюшке?» «Васильевич», — убито подсказываю я. «Васильевич, голубчик мой дорогой, это я не принимаю. Этим, извините, разве что подтереться. И то не каждый седалищный нерв выдержит. Сей опус — явное обесценивание престижности образования в нашем университете. Преступлением будет, если я ваши писульки приму. Пал Палыч, простите, я все перепишу, дайте мне неделю. Бормочу, строя виноватую рожу. Ну какой я вам, Пал Палыч, Чижов? Страдальчески кривится Бессонов, поправляя сползшие очки. Совсем уже. Да и что вы мне за неделю напишете, если до этого за полгода не написали? Нет, все, идите. Неуд. Устало отмахивается от меня, как от надоедливой мухи. Павел Павлович, агосы, меня же не допустят. Мне не неуд, мне ууд нужен. Профессор как-то странно сверкает на меня бесцветными глазами и сдавленно хмыкает в кулак. Ваше невежество, Иван мой любезный Васильевич, настолько глубоко, что даже очаровательно. Вы бы хоть значение слова «ут» в словаре посмотрели, я не знаю. Ут ему нужен. Ут вы мне только что сами свой принесли, хотя я просил курсовую. Забирайте. И швыряет мне подшитые листы через стол. Ловлю, хмурясь. Что он несет? Какой еще ут? Совсем из ума выжил старик. Как мне сдать, Павел Павлович? Поднимаю на профессора, показательно готовый на все взгляд. Мне очень надо. Стучит по столу крючковатыми пальцами, поджимая губы. Пошлет сейчас, по лицу вижу. Павел Павлович, очень прошу. Конючу, внутренне теряя терпение. Да что мне сделать, сплясать, денег дать, старый хрыч. Но профессор молчит, сводя пушистые белые брови к переносице. Очень он просит, цедит язвительно после паузы, замолкает снова, причмокивает губами. И, наконец, в блеклых старческих глазах загорается какая-то мысль. «Чижов, а вы с таблицами данных работать умеете? Ну, и Excel там?» «Пф, конечно. Кто сейчас не умеет?» — хмыкаю. «Ой, как хорошо. Тогда так с вами договоримся, молодой человек. Пойдете работать на кафедру. На полгода. Как раз до сдачи диплома. И даже с окладом. Правда, ставка полминимального оклада. Ну, тут уж не обессудьте. Мы здесь за идею, а не за злато, да? Что? У меня отваливается челюсть. Что он несет? Лизавете помощь нужна в обработке данных соцопросов. Она не справляется. Как ни в чем не бывало, продолжает Бессонов. Так что вместе с ней потрудитесь, принесете пользу обществу. Какой еще Лизавете? Хренею я. Шуйской. Вы разве не одногруппники? Хмурится Пал Палыч. Сглотнув, киваю. «А, эту убогую знаю, да. Точно, она ж на кафедре крутится, в юбках своих старообрядных. Ну, понятно, почему с Excel не справляется. Комп-то, наверное, впервые увидела пару лет назад. Наша местная монастырская достопримечательность. А я вам тогда даю неделю на пересдачу курсовой. И так и быть, возьму вас на написание диплома. Выйдите из Альма-Матер хоть с какими-то знаниями». Торжественно завершает профессор. Я на это только заторможенно моргаю. Еще и диплом у него писать? У него? Трындец, я попал.